Супермен. Глава 1. Бруклин, 1943 год. Густая дымка окутывала каждый уголок города, и время от времени в темное небо проникали резкие предупреждения ПВО. В это время в мире державы Оси во главе с германским Третьим рейхом неразрывно боролись с антифашистскими, КСИ, союзниками. По радио и в новостных газетах каждый день появляются самые разные новости о жертвах войны и международной ситуации. От Европы до Азии, от Атлантики до Тихого океана. Пламя войны повсюду, и порох повсюду. Никто не знает, придет ли сначала надежда или разрушение. По словам Люка, все это ужасно. Если бы я прошел через узел времени, было бы неплохо оказаться на несколько десятилетий позже. Поехать в Голливуд, чтобы написать несколько сценариев, снять несколько фильмов, получить несколько золотых фигур, а в худшем случае я также могу получить финансовую свободу, плагиат бестселлеров. Наслаждайтесь жизнью капитализма. Находится на углу улицы, в пустой таверне. Люк обхватил голову руками, поставил ноги на стол и выразил сожаление. Или вы можете дать мне нормальный мир. Американская экономика после Второй мировой войны была беспрецедентно процветающей. Если вы воспользуетесь возможностью, не составит труда заработать первый горшок с золотом. Просто. Что значит пойти в студию Marvel? Призрак. Люк вздохнул и разложил сегодняшнюю газету. Самым ярким заголовком была встреча президента Рузвельта, Черчилля и Сталина в Тегеране. Союзные державы решили открыть второе поле битвы в Европе, чтобы как можно скорее победить немецкий нацизм. Просто его внимание привлекло не направление мировой войны, а кружевной скандал в углу. Ховард Старк и голливудская богиня любви Рита Хейворт были сфотографированы репортерами, входящими и выходящими из отеля Валдорф Астория вместе. Ниже также есть очень четкое черно-белое фото. Старк Индастрис. Люк, которому было всего 20 лет, криво улыбнулся. Возможно, в глазах других Говард Старк, всего лишь умный оружейный магнат, сидящий на богатстве. Но для Люка у другой стороны есть другая важная личность. Будущий железный человек, отец Тони Старка. Именно существование Говарда Старка позволило Люку подтвердить, что он действительно ходил в студию Marvel. И это начало всего. Начало временной шкалы до того, как все главные события произошли. Это и хорошие новости, и плохие новости. Хорошей новостью является то, что Люк, возможно, никогда не увидит Таноса в качестве директора Вселенского комитета по планированию семьи. Плохая новость в том, что он даже не может найти вождя деревни новичка Колесона или найти Человека-паука в Квинсе. Не говоря уже о Мстителях позади, даже Ник Фьюри не знает, где он сейчас, и он не может заставить работать рейдеров, Дадзин, которые Люк видел в своей предыдущей жизни. Вообще говоря, нельзя жить на адской кухне, а затем быть привлеченным к щиту. Итак, познакомьтесь с агентом среднего возраста с ненадежной линией волос или познакомьтесь с ребенком-человеком-пауком и получите опыт общения с группой на протяжении всего пути. Если вам повезет, и вы принесете свой плагин, может оказаться, что там появится черная вдова, чтобы выполнять сексуальные трюки. Я, очевидно, из Алхуранга. Люк никогда не ожидал, что его началом станут Соединенные Штаты в контексте Второй мировой войны, и каким-то образом стал духовным парнем на улицах Бруклина. Думать об этом – головная боль. Люк закрыл лицо газетой, чтобы избавиться от депрессии. Он путешествовал по этому миру почти 5 или 6 лет и уже принял новое имя Люк Кавилл. Я также согласился с тем, что моя семья – ирландский иммигрант, его отец умер из-за бандитской вендетты, его мать умерла от туберкулеза, а сестринского сиротского приюта нет. В настоящее время единственный родственник Люка – дядя, который часто убирал дом в молодости. Почистите дом – это черное слово. Дядя Люка не ремесленник, который красит дом, этот приговор используется для обозначения убийства. Поскольку при определенных неприятностях трудно не пролить кровь на стену, банды привыкли использовать термин «покраска дома» для выполнения грязной работы. Дядя Люка был таким человеком, который делал грязную работу для банды, когда он был молод. Раньше он был ветераном, а потом, чтобы прокормить семью, начал убирать дома для банды. Благодаря своей решительности и чистым рукам он никогда не оставлял лишних улик и всегда ценился высшим руководством. За годы, прошедшие после смерти родителей, Люк также полагался на помощь дяди, чтобы избежать голода. Золотой палец, который я так долго не получал. Люк еще больше обеспокоен, когда думает о надстройке, которая должна быть у каждого старшего траверсера. Прежде всего, причина, по которой он переходил. Это по очень бессмысленной причине. Игра Krypton Gold. Правильно, Люк в то время увлекался файтингом с супергероем в качестве уловки для продажи. Более того, Krypton Gold неумолимо пытался использовать этот простой и грубый способ изменить судьбу своего неначальника. Однажды днем он не мог сдерживаться некоторое время, и Чоп Хэнд приобрел роскошный подарочный набор в игре, который содержал карту Супермена уровня ССС, а также несколько шаблонов выбора криптонита. Можно сказать, что это чрезвычайно рентабельно. Но в тот момент, когда он открыл подарочную упаковку, Люк открыл глаза и прошел. Хуже всего не в этом. Может быть, это из-за плохого сигнала, роскошного подарочного пакета, который шел со мной. Потребовалось 5 или 6 лет, чтобы он подключился к линии и загрузил прогресс. 99%. Люк взглянул на полосу прогресса в пространстве сознания, на его лице появилось выражение ожидания. На протяжении многих лет он настаивал на том, чтобы делать 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 приседаний и активно греться на солнышке каждый день, просто чтобы дождаться момента, когда откроется роскошная подарочная упаковка. К сожалению, я не знаю, слишком ли далеко от следующей студии, плохой сигнал или по другим причинам. Индикатор выполнения всегда застревает на 99% узлов, поэтому я не хочу продвигаться ни на шаг вперед. Это вызывает у Люка головную боль. Я не позволю собрать бесконечный самоцвет, чтобы открыть его, это не обман. Люк скривил губы, если сможет получить сверхчеловеческую силу, тогда в этом опасном мире он может неуклонно расти. В то время его жизнь может быть лучше, чем в соседней комнате студии. Ведь фасон не такой уж темный. Мне нужен плагин. Когда Люк мысленно крикнул, дверь таверны распахнулась. Дзынь-дзынь. Прозвучал звонкий звонок. «Люк, я тебя давно ищу», — сказал молодой человек в коричневой форме армейского солдата с газетой в руке. «Я пошел в твой дом и обнаружил, что тебя нет дома, поэтому я побежал в таверну старого Иосифа. Я знал, что ты здесь». Красивый, энергичный молодой человек фамильярно выдвинул стул и сел напротив Люка. «Я помогаю старому Джозефу осмотреть магазин, он болен. Баки, ты получил заказ?» Люк забрал газету, закрыв лицо, и лениво сказал. «Молодой человек, сидящий напротив него, будущий зимний солдат, хороший друг капитана Америки Джеймс Барнс. Баки, его прозвище, и его также можно рассматривать как своего рода ласковое имя, которое называют только близкие друзья. Конечно, 107-й краткий пехотный полк. Теперь вы должны называть меня сержантом Джеймсом Барнсом. Завтра утром я отправлюсь в Англию». Баки приподнял грудь и поднял голову с гордым выражением лица. В то время шла Вторая мировая война, и плакаты дяди Сэма с вербовкой были повсюду в Штатах. Страстная пропаганда и повсеместные выступления на телевидении вдохновили большое количество молодых людей на патриотизм. Им не терпится выйти на поле боя и завоевать почетную медаль. «Жалко не быть с тобой». Люк сделал вид, что разочарован. На самом деле он не планировал идти в армию. Пройдя, наконец, через это, я пошел помогать дяде Сэму бороться с немецкой на. Дух интернационализма слишком трогателен. Причина, по которой это говорится, просто для того, чтобы удержать людей. Что касается нынешних условий, то большинство молодых людей идут в армию. Кто-то должен остаться и позаботиться о Стиве. Его парень всегда любит быть любопытным, это действительно обнадеживает. Баки с облегчением похлопал друга по плечу. Он и Люк тайно обсуждали это, надеясь, что кто-нибудь может остаться здесь. Жалко, что Люк проиграл в винном бою, чтобы решить, кто может пойти в армию. Ну, он сделал это специально. На самом деле, неплохо думать об этом. Все мужчины в Нью-Йорке ушли в армию, а в этом городе осталось всего 3-5 миллиона женщин. Может, у меня будет шанс успокоить некоторых из них, хрупкое и красивое сердце. Люк пошутил. Он и Баки знали друг друга много лет назад. Другая сторона и Стив Роджерс. Настоящие друзья. Стив так не думает, у него мертвый мозг. Баки вздохнул. Он нахмурился, когда подумал о маленьком человечке, который не волновался. Противник тоже хотел ринуться на поле боя, как и он сам. Однако он так и не стал эталоном техники для солдат. Когда мы пойдем к Стиву, он, должно быть, снова в этом кинотеатре. Избавившись от печали в голове, Баки достал из кармана несколько билетов и с энтузиазмом сказал: «Я могу пойти сегодня вечером на всемирную выставку Stark Industries завтра. У меня есть несколько хорошеньких девушек». Глава 2. Когда Люк и Баки пошли в кинотеатр на противоположной улице, будущего капитана Америки избивали в переулке. Удар ударил Стива Роджерса по щеке, вызвав явную боль. Без ожидания Роджерса повалили на землю. Его тонкое тело особенно слабо перед сильным злодеем. Вот почему никто не осмеливается встать и остановить собеседника в кинотеатре. Даже если сильный злодей издает громкий шум и не сомневается в мнении окружающих, никто не хочет попасть в ненужные неприятности. Только такой дурак, как Роджерс, рискнет быть избитым и выпрыгнет, чтобы остановить невежливое поведение собеседника. Роджерс, который упал в угол, в спешке поднял крышку мусорного бака рядом с собой и встал перед ним как щит. В его глазах не было ни малейшего страха, но появился решительный взгляд, как храбрый воин. Жалко, что огромный разрыв в размерах и силе не может быть восполнен простым мужеством. Сильный злодей махнул кулаком и снова сбил Роджерса с ног. Но не прошло много времени, как худой мужчина снова попытался встать, как будто он не чувствовал боли, и принял позу боксера. «Я могу драться с тобой весь день», — выдохнул Роджерс. Его удары были медленными, а силы не хватало, поэтому сильный злодей легко блокировал его. «Кажется, вас недостаточно научили», — усмехнулся злодей, и снова его сжатый кулак коснулся носа Роджерса. Он также хотел подняться и пнуть ногой, чтобы этот ничего не подозревающий человечек мог понять, что значит быть любопытным. Взрыв. Сзади пришла мощная сила. Злодей вскрикнул, весь человек потерял равновесие и повалился на стену. «Кто ты, ублюдок?» – осмелился запугать моего друга в Бруклине. Раздался сзади холодный голос. Злодей быстро повернул голову и увидел двух молодых людей. На одном была коричневая военная форма с красивой глажкой, на другом – кожаная куртка. Последний пристально смотрит на себя. «Люк, этот паренек любопытный, я его не знаю». Бац! Не говоря ни слова, Люк шагнул вперед и ударил злодея кулаком по носу. Противник откинулся назад и тяжело упал на твердую землю. Кровь похожа на кран, открывающий вентиль, льющийся из его носа. Люк на этом не остановился. Он приподнял свои длинные ноги, наступил на искривленное лицо и стал сильно тереться своими темными черными ботинками. «У-у-у-у, Люк!» Мутная вода и копоть на подошвах туфель непроизвольно хлынули в рот злодею. Кровь, хлынувшая из носа, смешалась со странным запахом. «Выходи, в следующий раз, когда я увижу, как ты издеваешься над моим другом, я могу пойти к тебе домой, чтобы покрасить дом». Через некоторое время Люк отпустил и холодно сказал. Злодей с кровью на лице в смущении выбежал из переулка, даже не придумав ни одного жестокого слова. «Нет уж, другая сторона, племянник Фрэнка». Более того, о нем позаботилась ирландская банда, и он был действительно недосягаем. «Вот почему я попросил Люка остаться в Бруклине, чтобы позаботиться о тебе». Баки в военной форме протянул руку, чтобы поднять Роджерса с беспомощным выражением лица. «Иногда я думаю, что тебе просто нравится, когда тебя бьют, или почему ты всегда провоцируешь этих ублюдков, которых ты не можешь победить». Роджерс похлопал пыль по своей одежде. Шипение вздохнуло. Боль в щеках и глазницах явно передавалась обратно в мозг, и было сильное жжение. Раньше, полагаясь на свое мужество, он забыл о физической боли. А теперь, Роджерс чувствовал себя так, будто идет к врачу. «Вы снова пошли на призывной участок?» Люк поднял с земли призывной лист, на котором была написана информация о личности Стива Роджерса. «Просто место жительства от Бруклина, штат Нью-Йорк, до Парамуса, штат Нью-Джерси. Подделывать черновик незаконно, Стив». Потер ладонь Люк. «К счастью, этот организм тренируется круглый год и достаточно силен, поэтому у него нет проблем с противником. Он, Роджерс и Баки выросли в Бруклине, но по сравнению с их собственным, их два опыта более похожи. Сначала оба родителя погибли на войне. Отец Роджерса служил в 107-й краткой пехотной дивизии и был убит немецким горчицей в одном из сражений. Моя мама работала медсестрой в туберкулезном отделении, но, к сожалению, заразилась и не выжила. В некоторой степени будущего капитана Америка можно рассматривать как образец главного героя, который родители приносят в жертву небесам. Что касается предыстории Баки, то она похожа. Его отец также служил в 107-й краткой пехотной дивизии, погиб в результате несчастного случая во время военных учений, его воспитывала мать. Поэтому эти два молодых человека, которые знают друг друга с детства, станут близкими партнерами. «Я просто хочу что-то сделать». Роджерс слегка подавленно опустил голову и яростно закашлялся. Он не только худой и слабый, но и страдает легкой формой астмы. Часто возникают такие симптомы, как стеснение в груди и затрудненное дыхание. С таким телосложением отправить его на поле битвы равносильно убийству. Поэтому каждый раз, когда Роджерс приходил на военкомат, он получал отказ от вербовщика. «Тебе не нужно быть таким жестоким, Люк», — нерешительно сказал Роджерс, взглянув на своего друга. Люк слегка нахмурился, затем потянулся и дружелюбно улыбнулся. «Я должен сделать это, иначе в Бруклине будет больше людей, которые будут издеваться над вами и даже создавать проблемы для нас», — сказал Люк. «Правильно, если бы не его дядя, у него была определенная репутация среди иммигрантов в Ирландии. Мы не знаем, насколько эти панки должны над нами издеваться». Баки согласно кивнул. «Они с Роджерсом и раньше издевались над ним не меньше. Это повторяется почти каждый день, когда их блокируют в углу, а между двумя сторонами ведутся боевые действия на улицах, пока однажды они не встретили Люка и стали друзьями. Позже это стало, загнав других в угол. А в глазах Баки Люк очень умен. Ему пришла в голову идея зарабатывать деньги, используя строгое управление военными базами и предварительные условия, чтобы солдаты не выходили случайно. Несколько человек проникли в казармы, чтобы продать мелкие товары, такие как алкоголь и табак. Из-за защиты своих родителей и старых товарищей по оружию многие люди закрывали на это глаза, как будто не видели. Они заработали много денег, полагаясь на этот бизнес. Позже это привлекло внимание бутлегеров в Бруклине. Именно Люк выступил с инициативой наладить хорошие отношения с группой иммигрантов в Ирландии и выступил с инициативой отделения части бизнеса, чтобы избежать этой проблемы. «Ничего страшного, ты останешься здесь и сможешь продолжать вести свой бизнес. Когда я вернусь, может быть, вы двое станете богатыми. Прямо как Говард Старк», – пошутил Баки. «Никто не знает, как долго продлится война. Гражданские люди надеются, что порох рассеется раньше, и жизнь вернется к спокойствию. Но для других это хорошая возможность заработать состояние. Капиталисты никогда не упустят возможности накопить богатство. Многие знают, что до того, как Соединенные Штаты участвовали в этой мировой войне, они одновременно продавали большое количество оружия и оборудования странам ОСИ и союзникам, таким образом заработав состояние. Среди них – компания Stark Industries, получившая известность в последние годы. Он может быстро расти, прыгать вверх, стоять бок о бок с этими старыми военно-промышленными группами. Главная причина в том, что Ховард Старк воспользовался этой возможностью. Противник не только использовал свой ум, но и добавил несколько полезных изобретений, что было оценено Министерством обороны, а также использовал заработанные огромные богатства, чтобы открыть путь к высшему классу, тем самым заложив широкую и прочную основу для сети. Всего за несколько десятилетий он стал поколением военного магната. Помимо быстрорастущей индустрии Штарка, этой возможностью воспользовались нефтяные компании. Через такую нейтральную страну, как Швейцария, они прорвали британскую блокаду и отправили баррель нефти в Германию, чтобы получить огромную прибыль и сделать страну труднодоступной. Как многонациональная корпорация и промышленный гигант, Форд еще более преувеличен. Он даже помог немцам производить грузовики для скрытых политических вложений. Таким образом, Генри Форд, основатель компании Форд, был награжден Большим крестом, высшей медалью, присуждаемой иностранцами немецким на. Из этого видно, что в столице нет лагеря. У них только одна цель – собрать богатство. Даже если Соединенные Штаты вступят в войну и присоединятся к альянсу союзников, ситуация в мире становится все более серьезной, но это все еще не может остановить размышлений спекулянтов об этом. «Говард Старк, у меня нет такого мнения». Люк слегка улыбнулся, затем повернулся к Роджерсу и сказал: «Стив, если ты действительно хочешь присоединиться к армии, а там так много призывных пунктов, я могу сопровождать тебя еще несколько раз, это просто шанс». «Правда?» – Роджерс удивленно улыбнулся. Баки всегда возражал против его вступления в армию, и между ними было несколько ссор. Люк редко выражает свою позицию, но сегодня он неожиданно соглашается с его подходом, что очень радует Роджерса. Баки, стоявший рядом с ним, собирался что-то сказать, но когда он увидел, что Люк бросил взгляд «У меня есть чувство меры», он также ничего не сказал. Он знал, что Люк – друг, который всегда был неразговорчивым, никогда ничего не сделает без причины. «Хорошо, сегодня моя последняя ночь в Нью-Йорке. Вы планируете провести ее в этом переулке?» Нетерпеливо приветствовал Баки двух маленьких друзей. Завтра он будет на поле боя, устремившись в чужую страну. Сегодня вечером я назначил встречу с несколькими красивыми цыпочками с горячими телами, готовыми взять Люка и Роджерса, чтобы помахать им. Глава 3. Глава 3. Наследник семьи Старк. Ночью, когда Люк и Баки вышли из дома Роджерса, солнце садилось уже в сумерках. После свечения заходящего солнца освещает Нью-Йорк, покрывая окружающие небоскребы слоем пресолнца. В будущем постарайся больше. Люк и я не всегда успеваем вовремя. Баки нежно держал Роджерса за плечо, в то время как худой человечек был неловким и молчаливым. Шрамы на его лице остались не были серьезными, и после некоторой чистки остался лишь небольшой синяк. Группа из трех человек в Бруклине переоделась в новую одежду, готовы участвовать во всемирной выставке завтрашнего дня Stark Industries. Кстати, для Баки, чтобы потрени, я тоже хочу присоединиться к 107-й краткой пехотной дивизии, как и вы. Там останавливался мой отец. Он все еще не хотел идти в армию. Из-за распространения большого числа людей в настоящее время стремятся присоединиться к армии, выйти на поле битвы и выиграть медали, символизирующие честь. Роджерс и Баки среди них, по сравнению с которым кунг-фу, Роджерс тоньше, весит менее 100 фунтов и стратает. Не говоря уже о вступлении в армию, даже если ему позволяют пробежать несколько километров, танбузы. Следовательно, даже если Роджерс менял свой адрес каждый раз, когда он фальсифицировал свою личность, чтобы искать возможности на призывном участке, когда ему все равно отказывали, потому что его медицинская оценка всегда 4F, совершенно неквалифицированная оценка. «Всегда есть шанс», — улыбнулся Люк, который шел сзади, засунув руки в карманы. Он думал, стоит ли найти способ получить сыворотку суперсолдата. Непрерывные упражнения на протяжении многих лет повысили индикатор выполнения упражнений до 99%, что находится водик 99%. Интуиция подсказывает Люку, что для 100% может потребоваться достаточно сильная внешня. В настоящее время он самый простой и, скорее всего, достанется в руки только сыворотка суперсолдатас. Как путешественник, который примерно понимает направление сюжета, Люк, естественно, знает, что этот вечер станет поворотным моментом в судьбе Стива Роджерса. Этот худощавый человечек познакомился с доктором Абрахамом Эрскином, немецким ученым, который искал убежища у союзников и разработчиком сыворотки суперсолдата. Соперник был растроган проникновенными словами Стива Роджерса и получил возможность вступить в армию. После этого он попал в поле суперсолдата, в Радикусыв. «Хочешь принять участие?» – задумчиво подумал Люк, который шел сзади. Если бы он мог развиваться тихо, он бы точно не пошел в армию. В конце концов, поле битвы полно пули кризисов. Даже если вы последуете за капитаном Америка и зимним солдатом, вы можете оказаться в опасности. Однако задержка с получением подключаемого модуля вызвала у Люка головную боль. Другого выхода действительно нет, он может только рискнуть. Хотя многие люди в прошлых жизнях считали, что он устойчиво, как оборонительная башня. Но для плагина, полученного Krypton Gold, небольшой риск не так уж и сложно принять. Люк отвлекся и последовал за Роджерсом и Баки в таверну на углу. Несколько человек заказали несколько сортов пива и закуски, бесцельно болтая в ожидании заказали несколько сортов пива и закуски, бесцельно болтая в ожидании на заказали закуски. Роджерс по-прежнему не рассеивал идею вступления в армию. Баки этого не заметил. Он уже был погружен в мечту о победе над нацци и триумфальной победе союзник. «Пойдем, я назначил вам встречу, симпатичные девушки». Проверив время, Баки вывел Роджерса из таверны. На улице темно как смоль, и только места проведения завтрашней выставки Экспо ярко освещены, особенно заметны. В то время Вторая мировая была в самом разгаре, и, как и европейские акции, в целях экономии энергии применяют управление освещением. Как неоновые огни и красочные рекламные щиты, они не могут гаснуть ночью. Каждую ночь в городе часто отключают электричество, уделяется первоочередное внимание обеспечению электроснабжения военных баз и государственных учреждений. Даже Нью-Йорк не исключение. Сегодня вечером состоится всемирная выставка завтрашнего дня компании Stark Industries. Военные проявили особую доброту, позволив снять ограничения. В случае жителей Нью-Йорка не увидят ярких неоновых огней. Это действительно весело. Приветствовал Баки. Внутри выставки было очень оживленно. толпа бушует, и фейерверк великолепен. Повсюду можно было слышать, как молодые мужчины и женщины обнимаются и обнимаются и обнимаются. Лулу Папалапанка Паланимодые. Люк и его группа стояли под огромным металлическим шаром, молча ели собачий групп постояли под огромным металлическим шаром, молча ели собачий корм. Вскоре вовремя прибыли три молодые и веселые девушки. Они были одеты в яркие платья из хлопка и ступили на плоские каблуки, выглядя полными энтузинюженски. «Девочки, они мои друзья», — кивнул Баки, описание на Люка и Роджерса позади него. Юная и жизнерадостная девушка, не обращая внимания на маленькую худощавую фигурку, Сурку, смотрела на Мадинс. Он не может привлекать молодых и красивых девушек, естественно, привлекательных молодых и красивых девушек. Это Люк, он неплохо выглядит. Аккуратные короткие черные волосы и слегка суровое молодое лицо способны вызвать энтузиазм у молодузиазм. Не держи лицо прямо. Роджерс, тебе нужно научиться веселиться. Баки схватил худощавого человека за плечи и терпеливо учил. Люк, который шел впереди, был окружен молодыми девушками, слушал, как они болтали на скучные темы. Группа людей пересекла площадь с металлическими шарами, прошла несколько небольших виклазовочно-вулшезвулшулшнескими шарами. «Добро пожаловать в современный чудесами павильон!» Голос рассказчика, небольшая пауза, а затем с акцентом. «Будущее мира более великий мир знакащика, небольшая пауза, а затем с акцентом. Будущее мира более великий мир, великий мир, великий мир, великий мир, великий с акцентом». Сделки люди восклицали в восхищении с новым взглядом в глазах. Стальной манекен в стеклянной витрине, модель самолета, свисающая с потолка, стеклянная навесная стена, многократно воспроизводящая речь Говарда Старка. Несомненно, это довольно продвинутые и новые продукты, способные привлечь внимание публики. Однако Люка это не особо волновало. Он видел в своей предыдущей жизни, сколько научно-фантастических фильмов 21 века. Те маленькие гаджеты на витрине сложно вызвать интерес. Это была всего лишь молодая девушка, но она была во слева направо, но она была во слева направо, но она была во белован девушка, она. У Люка заболела голова. Как он хотел быть похожим на Роджерса, медленно идущего сзади с ведром попкорна, наслаждаемым. Словно чувствуя настроение Люка, Роджерс, который был один, взял несколько хлопьев попкорна и блымкнул настроение Люка. Однако вскоре Люк почувствовал облегчение. Две женщины-спутницы вокруг него внезапно закричали, как охотники за звездами, и бросились спутницы вокруг него внезапно позвони. «Дамы и господа, пожалуйста, мистер Говард Старк». Ведущий на сцене упал на землю, и занавес открылся. Несколько красивых женщин в обтягивающих жилетах и черных смокингах торжественней предстали Машке. Затем на сцену вышел усатый Говард Старк. Зрители взорвали бурные аплодисменты. Говард Старк – богатый молодой человек того времени. Молодой гений с умным умом, любовник, который блуждает по цветам. О его кружевном скандале ходят и другие сплетни, никогда не прерываемые. Ховард, вышедший из-за кулис, не приветствовал публику, глубоко поцеловал красивую нилалавалавулаван несуливалавалин несуливинливине никуливалавалевите насулиинкулив. Достойный быть отцом железного человека. Люк, стоя в зале, молча поднял большой палец вверх, думая о будущем железном человеке, когда-то имевшем удивительный подвиг спать по журналу для каждой девушки с обложки в течение года. Кажется, что романтизм унаследован от семьи Старков. Глава 4. Первое появление Гидры. Ночью. Дамы и господа, добро пожаловать в мир будущего, созданный Stark Industries. Вы верите, что волна новых технологий захлестывает, и, возможно, через несколько лет автомобили больше не будут касаться земли? Получив микрофон, вынул платок и вытер свои губы. Отец железного человека начал выступление. Казалось, он наслаждался взглядом под сценой, рекламировал инновационные технологии своей компании, в то же время подзывая красивую девушку, чтобы она сняла 4 красные машины. Говард Старк, стоящий на сцене, не похож на ученого, а скорее на фокусника, умеющего играть. Знаете, какими средствами можно привлечь внимание аудитории? Новейшая антигравитационная технология Старка, все это станет возможным. Ховард улыбнулся и включил питание инструмента. Автомобиль с разгруженными колесами медленно всплыл. Эта волшебная сцена заставила зрителей затаить дыхание. Уголок рта Люка дернулся. Гаджеты Говарда Старка его не интересовали. Хотя оппонента можно считать одним из самых умных гениев в мире, он такой же, как Ниним из самых умных гениев в мире, он такой же, как Нинзрелия и как Нинзрелия Ишкак. Все они имеют общую характеристику или дефект характера, унаследованный от семьи. С этим нелегко справиться. Возможно, это можно отнести к общей проблеме среди гениев. Воспользовавшись этой возможностью, Люк выскользнул из толпы, чтобы избавиться от ненужнося. Молодой и оживленный нежный городок по-прежнему зарезервирован для Баки, который соленый нежный городок. Нечаянно повернув голову, Люк увидел тонкую спину Роджерса. Он направил собравшуюся на сцене толпу и направился к призывному оставшемуся оставлению. Люк глубоко вздохнул, думая, что это было начало Капитана Америки. Он засунул руки в карманы, думая, что ему делать, хотя развитие – это правильный путь. Но кто знает, когда появятся читы. Более того, когда я пошел в студию Marvel, я думал о мирной жизни обычных людей, которая каталта и каталтась пустась. Размышляя об этом, Люк снова увидел старика. У него седые волосы, он немного лысый, на переносице очки. Авраам Эрскин. Люк узнал его. Разработчик сыворотки суперсолдата, немецкий ученый, создавший лидера гидры сыворотки суперсолдата, создавший лидера гидры красного черепа. Да, похоже, там сталкер. Люк, который собирался последовать за ним, внезапно стал серьезным. Он увидел, что позади Авраама Эрскина занимали несколько человек в черном и круглых шляпах. Вокруг их талии была выпуклость, выражение лица было нервным, и они огляделись. Он не похож на обычных туристов, да и личность его телохранителя сильно отличается. Чайца. Гидра, подумал Люк, как разработчик сыворотки суперсолдата, доктор Эрскин должен быть занозой в глазулот. Красный череп сделает все возможное, чтобы избавиться от этой угрозы. Как только союзникам будет разрешено получить сыворотку суперсолдата и создать большое количество суперсолдат, не будет никаких сомнений относительно победы или поражения в этой войне. Вспыхивая мыслями, Люк также вошел в военкомат. Стив. Баки оправился от выступления Говарда Старка и повернулся, чтобы посмотреть на своего несчастного. Люк. Он снова посмотрел на Люка, но не ожидал никого увидеть. Что происходит? Куда вы пошли по одному? Пробормотал Баки, и оставшиеся женщины-компаньоны потащили его к другим выставочным площадям. Битва не для тебя. Станция вербовки, где Роджерс снова был отвергнут. Офицер, набирающий солдат в армию, увидел его худое тело и показал свое отношение. Хотя Роджерс утверждал трудно, его слова были серьезно. Но что бы он ни сказал, офицер только покачал головой. По его мнению, отправить этого худого человечка на поле ничем не отличается от убийства. У вас еще много работы, вам не нужно идти в армию, нетерпеливо сказал офицер. Он оттолкнул анкету Роджерса с беспечным выражением лица. Война – это не битва. Вместо этого ты будешь только тащить других людей на поле битвы. Доволен, малыш, не рискуй своей жизнью и не проносишься сквозь пули. Сколько людей думают, что это хорошая вещь, о которой я не могу вспомнить, сказал военкомат, глядя на худого человечка перед ним. Он не понимал, почему другая сторона должна была пойти в армию. Разве не было бы лучше остаться в КСТТЦВ? Ни одна жизнь не в опасности, не говоря уже о жестокости войны. Неважно, насколько драгоценна медаль символ чести, может ли она быть важна для жизни, кто не знает, союзные державы и державы оси ведут неразрывную борьбу. Каждое поле битвы на мясорубку, пожирающая плоть и кровь постоянно. Трупы засыпали в окопах, боюсь, только точно известно точное количество. Сэр, я хочу работать на страну. Что я хочу делать? Я определенно могу что-то сделать. Военнослужащий уклонился от твердого взгляда Роджерса и снова покачал головой. Все должно быть сделано по правилам. Неквалифицированного солдата завербовать нельзя. Эти двое увеличили голоса, что привлекло внимание Авраама Эрскина. Он посмотрел на Роджерса, который был подавлен, и, казалось, что-то подумал. Это действительно точно так же, как траектория истории. Люк со стороны наблюдал, слегка приподняв рот. Вскоре он уменьшил свою улыбку, потому что позади Авраама Эрскина приближались люди, въелались. Их глаза были холодными и убийственными, их права медленно протянулась к выпуклости на талии. Практически мгновенно, человек в черном расстегнул одежду. Вытащите спрятанный пистолет. Холодное дуло было нацелено на Авраама Эрскина. Кажется, что в следующую секунду спустит курок. Взрыв. Выстрел. Толпа на редакции сразу же впала в панику, и повсюду разнеслись панические крики, как котлока. Те новобранцы в военной форме, которые еще не поступили в армию, внезапно бегают, как муралукаря по мучулкают, которые, они никогда не были на поле боя, ни формального обучения и понятия не имели, что тем делали. Офицер, отвечавший за охрану, упал в лужу крови, с пулевым отверстием в белой круглой фуражке на голове. Кровь хлынула из его затылка, а искривленное лицо было особенно устрашающим. «Иди, Люк», который прятался сбоку, подобрал доктора Эрскина, упавшего на землю, повернулся и свернул ордокулака. Сзади раздался ожесточенный огонь, пули попали в стену, разбрызгивая большое количество пыли. Люк взглянул на Роджерса, который прятался за шкафом с руками в руках, и у него возникла стрыслья-стмрыслья. Если будущий капитан Америка умрет, как все должно развиваться? Будет ли новый герой, или Третий Рейх выиграл войну, а Красный Череп покорил мир? Взрыв, взрыв, взрыв. Выстрел прервал отвлекающие мысли Люка. Он посмотрел на нервного доктора Эрскина и прошептал: «Ты прячься здесь, не ходи». За пределами купе постепенно раздался звук шагов Татата. Когда занавес был опущен, из-за отражения света появилась фигура с ружьем. Люк дотронулся до Цолтем 1911 за талией, глубоко вздохнул и выскочил из коридора. Глава 5. Глава 5. Стратегический научный корпус. Ночью. «Вы потеряли доктора Эрскина?» — строгим тоном спросила высокая женщина-офицер, вернув часовую стрелку на 5 минут назад. «Немецкие шпионы, скорее всего, прячутся в этом городе, всегда желая схватить или казнить доктора Эрскина, насколько он важен. Разве вы знаете? Поторопитесь и найдите его», — бесцеремонно заявила женщина-офицер. Героическое лицо Цзяхая было покрыто холодным выражением лица, как айсберг. Агент в штатном неоднократно кивал, пытаясь подавить пренебрежительное презрение в глазах. Это неспокойная эпоха, когда к статусу женщин несерьезно. Большинство людей по-прежнему придерживаются идей, что женщины должны оставаться дома. Даже если стоящая перед ней строгая женщина-офицер их начальник, она должна позию пасша лузию пасша. Но уважение к этим агентам в штатском все остается поверхностным. Для них женщина-офицер — красивая ваза с дурным характером, а не ее начальство. «Мы отделены от него, на ярмарке слишком много людей, кто знает, куда пошел старик-немец», — защищался агент в штатском. «Это доктор Абрахам Эрскин», — поправила женщина-офицер. «Это не может изменить того факта, что он и Гитлер соотечественники», — с усмешкой возразил другой агент в штатском. «Из-за сознательной пропаганды общественного мнения в обществе появилась явная ненависть к немцам. Даже если бы Авраам Эрскин был в лагере союзников, это не могло остановить предрассудки этих». Взрыв. Недалеко был отчетливый выстрел. Панический крик все еще слышен слабо. Выражение лица женщины-офицера изменилось. Она холодно дала агенту в штатском и блы пошухна быстро пошукна пошукна. Через 3 минуты на призывной пункт она помчалась с бригадой солдат с боевыми патронами. Несколько холодных трупов упали на землю, и едкая кровь заполнила публику. «Доктор, 023. Противник теперь является защитой военной защиты наивысшего уровня. Все знающие понимают, насколько ценна сыворотка суперсолдата, разработанная Абрахамом Эрскином. Это может положить конец этой войне. Баланс, влияющий на победу. Это даже влияет на картину мира. Эти люди должны быть шпионами, которых они послали». Доктор Эрскин направился от паники и спокойно сказал: «Похоже, что Шмидт действительно спокойно сказал». Женщина-офицер кивнула и согласилась. После этого она бросилась на двух молодых людей рядом с доктором Эрскином, с намеком на насторожённость. «К счастью, этот молодой человек меня», — объяснил доктор Эрскин. Он видел Люка в одиночестве, взволнованного избавления от трех шпионов, которые следили за убийством, что это был агент в штатском, посланным военными, чтобы защитить его. Но, судя по зорким глазам женщины-офицера, это явно не так. «Люк, меня зовут Люк Кавилл», — улыбнулся молодой человек с убранным пистолетом. Он не ожидал встретить таким образом Авраама Эрскина и девушку капитана Америки Пегги Картер. Вот так, женщина-офицер, стоящая перед ней, была одной из основательниц будущего ШИЛД. Теперь противником должен быть агент стратегического научного корпуса. Отвечает защиту за Авраама Эрскина и участие в проекте Супер Солдир. Вы убили этих шпионов? Хороший навык. Многозначительно женщина-офицер по имени Пегги Картер. Все трое были убиты одним выстрелом, лишним слилопивнчаним писливностиленом. Судя по ранениям, этот молодой человек по имени Люк хорошо стреляет. И после убийства троих другая сторона не выказывала сильных эмоций паники. Как ни крути, на новичка это не похоже. Такое ненормальное поведение имеет все основания, вызывает у Пегги подозрения. Нельзя сказать, что обычная молодежь в Бруклине может случайно перебросить немецких шпионов. Таким образом, союзники давно бы достигли Берлина и положили конец войне. Научился некоторым навыкам самообороны, небрежно ответил Люк. Некоторое время он учился драке и стрельбе у дяди Фрэнка. Последний раз подумал о том, чтобы превратить Люка в бойца банды уборщиков. Ирландские банды быстро растут, и им просто не хватает хороших парней, которые молаут что-то делают. К сожалению, этот путь Люка не интересует. Хотя он много работал, чтобы научиться драке и стрельбе, и настаивал на упражнениях, упражнениях. Я не фанатка, которая хочет быть гангстерской суперзвездой. Доктор, здесь небезопасно. Женщина-офицер отвела взгляд, посмотрела на доктора Эрскина сбоку и прошептала. Мы расстали дум помоптоледум взгляд, посмотрела. Хорошо, я помню тебя. Вот и все, Люк. Доктор Эрскин кивнул, зная, что его тщательно охраняют. Чтобы принять участие в завтрашней всемирной организации сегодня вечером, меня все же пригласи Стлакт-Стласи. Однако после Встоцк, энтузиазм к поиску на вершину науки намного уступает интересу к накоплению богатства Зина-Зина. Поэтому они двое обменялись всего несколькими словами, а потом не стали говорить подробно. Он твой друг? Перед тем как уйти, Эрскин посмотрел на Стива Роджерса. Не знаю почему, он очень заинтересован в этом худом человечке. Возможно, именно разговор между собеседником и офицером военкомата пробудил в сердце Эрскина Кокомна. Как разработчик сыворотки суперсолдата Авраам Эрскин знал о ее вреде и побочных эффектах. Я создал дьявола и не хочу создавать второго и даже больше. Поэтому Эрскин всегда ищет подходящего кандидата, суперсолдата, который не будер ними будер задими подидеть. Да, его зовут Стив Роджерс. Люк остановил Стива и громко. Мой друг действительно хочет играть за страну. Понятно. Эрскин задумчиво отвернулся. Женщина-офицер тоже поспешила последовать за ней, но перед уходом взглянула на Люка. Солдаты с боевыми патронами остались охранять место происшествия и наводить порядок. Люк, кто они? Выживший Стив был немного невежественен, он не знал, что произошло. Тот, кто может изменить твою судьбу, скривил губы Люк, прошептал. Он похлопал Стива по худому плечу, проблеск света вспыхнул в глубине его глаз. Я не ожидал, что таким образом попаду в поле зрения военных. Я боюсь, что следующая женщина-агент по имени Пегги Картер тщательно расследует Люка. Но его это не беспокоит. Корпус стратегической науки обречен ни на что. Их враг Гидра, ось зла, и Люк не имеет ничего общего с так называемым немецким шпионом, убийцей, посланным Гидрой. Все, что только что было ужасно. Стив, который не понимал смысла, боялся. Сотрудник военкомата, который спорил с ним, также упал в лужу крови. Полые глаза теряют весь цвет. Вы столкнулись с большим количеством таких вещей и стан свидетелями еще большего количества мертвых партнеров. Вздохнул Люк. Он смотрел, как дядя Фрэнк красил дом. Он даже лично раскрыл нескольких бандитов. Я давно привык к крови и смерти. Есть ли у меня еще шанс выйти на поле битвы? Стив немного разочарован. Он получил слишком много отказов. Следует сказать, что он не может этого сделать. Даже хороший брат Баки не исключение. Будет. Утвердительно кивнул Люк. Он казался более уверенным, чем сам Стив. Хорошо, потренироваться в этом для него сегодня вечером. Почувствовав озадаченный взгляд Стива, Люк выключил тему и вытащил худощавого мужчину. Глава 6. Глава 6. Гангстер-убийца, водитель грузовика. На следующий день рано утром, Люк рано встал с постели, закончил умываться и продолжил ежедневные тренировки, чтобы стать силой силы. Отжимания, приседания, приседания, солнечные ванны. После серии процессов стрелки часов на стене соскользнули на 8:20. Баки должен был сесть на корабль. Люк закрыл дверь, готовый отправиться к Роджерсу. Они планировали отправить Баки, но сержант Джеймс Барнс, который собирался в Англию, сказал, что его друзья видели смущение его слабых ног. Прошлой ночью весь Нью-Йорк был полон стрельбы. в прямой военной форме плюс несколько ласковых словечек. Гормональный мальчик легко сможет подобрать себе симпатичную девушку. Возможно, это служит благу Родины. Люк, доброе утро. Полон энтузиазма владелец цветочного магазина внизу и громко сказал. Фрэнк Язма владелец цветочного магазина внизу и громко сказал. Фрэнк ищет тебя ты, Ухигар. Понял. Спасибо, дядя Далло. Люк остановился, изменил направление и пошел к дому дяди Фрэнка. Вероятно, уличный гангстер вчера побежал пожаловаться своему боссу, а потом передал Ирландию Дандиую Бандя. 10 минут спустя Люк мастерски вынул ключ из-под коврика и открыл дверь. «Дядя Фрэнк, я принес тебе жареные грибы и картофельные оладьи от тети Беты». Люк вошел в гостиную с дымящимся завтраком и старика с седыми волосами и шаткой талией. Только по внешнему виду и фигуре смутно видна жесткая и сильная тень его юности. «Люк, ты надоедливый ребенок». Увидев Люка, старик сердито выругался. «Этот ублюдок Хобсон снова подал в суд». Старик сердито выругался. «Этот ублюдок Хобсон снова подал в суд на мистера». Старик сердито. «Хобсон даже делает такие вещи. Хотите поговорить с мистером Хаффой?» Люк сделал вид, что удивлен, держа тарелку и нож в шкафу. «Ешь, пока горячо. Картофельные оладьи, специально добавлено мясо тети Берти». Старик по имени Фрэнк, сидя за столом, сказал себе в рот: «Не покупай меня этим, Люк, бедный ублюдок, итальянец в прошлый раз. Ну, отличный вкус, не устаешь его есть. Оказывается, никто не может избежать истинного аромата». После того, как Фрэнк позавтракал, он ни разу не забыл Хобсона и его младшего брата. Еще он представился о том, что Люку удалось присоединиться к быстро растущей ирландской банде. «Мистер Хаффа очень ценит вас». Фрэнк не мог понять своего собственного. Праздные уличные гангстеры Бруклина надеются присоединиться к банде и стать их кадровым составом. По крайней мере, так никто себя не запугает. «Неинтересно. Я действительно хочу быть гангстером. Таким же успехом могу вернуться в школу». Люк приготовил себе чашку кофе и легко сказал. Он знал, что это был самый бурный период в истории Америки, поскольку газета писала: «Насилие – это как пирог с вишневым соусом, фирменное блюдо Соединенных Штатов. После сухого закона постоянно различаются банды. Сначала это были в основном группы бедных иммигрантов, такие как ирландцы и итальянцы, в отличие от англичан и немцев, которые принесли большие суммы денег на развитие Северной Америки. То, что они называют иммигрантами, ничто, как изменение места жительства и продолжение жизни на низком уровне. Многие люди не могут даже снимать дома и выполнять только самую тяжелую и утомительную. Группы иммигрантов, которые живут вместе, постепенно образовали трущобы. Так родилась адская кухня, позже известная в Нью-Йорке. Как однажды сказал социолог, бедность часто порождает национализм. Американцы и итальянцы сами являются католиками, их считают варварами, которые нельзя ассимилировать в Америке, где господствует христианство. Повсеместная изоляция и дискриминация усложнили жизнь этим группам иммигрантов. Поэтому, чтобы бороться с эксплуатацией мастеров и религиозными преследованиями, ирландцы и итальянцы спонтанно сформировали насилие группы. Это зачаточная форма американской банды. Банда в то время была просто группой бедняков, и их не воспринимали всерьез. Лишь позже стали возникать специальные группы под названием «городские боссы». Это профессионалы, появившиеся на свет после подъема индустриального общества. Их основная задача – собрать средства на избирательную кампанию для кандидатов от политических и купить голоса. Брокеры, последующие поколения называют брокерами. Как все мы знаем, Соединенные Штаты иммигрантов. В прошлом году никто не мог оценить группы иммигрантов с низким статусом и бедностью. Но городские боссы остро осознали свою ценность, и банды, созданные рабочими в начале, один принимает убежище для групп по интересам, а другой обеспечивает стабильное голосование по ликованию Поликова. Две стороны поладили. Однако дальнейшего развития событий никто не ожидал. Сухой закон обеспечил бандам много богатства, вместе с ростом профсоюзов, часто происхождение одилчи-еходилчи. Гангстер, монстр, наконец, сломал клетку социальных сетей. В одной руке они держат достаточно богатства, а в другой завоевывают политиков голосами и сотрудничать с профсоюзами для получения легального статуса. Неожиданно бурное развитие. Как и ирландская банда, к которой принадлежит дядя Фрэнк, у них очень близкие отношения с мистером Джимми Хаффой, главой американского братства водителей грузовиков. Этот профсоюз представляет почти миллион водителей грузовиков и складских рабочих, опочилила на позже 3. Можно сказать, что если вы баллотируетесь в мэры или советники, вы можете получить помощь от профсоюза, что ничем не отличается от прямого объявления победы. Банды, профсоюзы и политика образуют тесную цепочку интересов. К сожалению, эта слава длилась недолго, безмолвно подумал Люк, будь то ирландский или итальянский. Когда-то их власть была процветающей. Первому удалось сделать Кеннеди президентом, а второму были тесные связи с Эдгаром Гувервым Радим. Просто банды в конце концов деформированные продукты социальных потрясений. С окончанием Второй мировой войны они неизбежно придут в упадок. Будучи сведенным к инструментаменту в руках политиков и групп, сохранить трудно сахралшвулашв. У мира Марвел нет будущего в качестве босса банды, даже если он имеет статус кимхо. Это внутренние мысли Люка. Какой благородный ублюдок. Я не хочу просить тебя присоединиться к банде, ты же не хочешь быть таким героем войны, как ты. И Сэм. Люк Фрэнк рассердился на беспечность. У него были хорошие отношения с Геном Джимми Хоффа из Национального братства водителей грузовиков, поэтому он не мог переехать из дома. Хотя это всего лишь имя, но каждый месяц я получаю хорошую зарплату. Если они поздороваются сами по себе, банда и мистер Хоффа должны больше заботиться о Люке. Дядя Фрэнк, не беспокойся об этом. Давай, накрой одеяло. Не стал опровергать Люк, улыбнулся и накинул Фрэнку на ноги толстое одеяло. Он последовал за Капитаном Америка и присоединился к ревущему командосу, он действистель металлобомтист вывистелы. К сожалению, даже если вы станете героем, вы все равно будете инстоцк. Итак, у Люка есть другая идея. Глава 7. Глава 7. Организация была определена. Военный лагерь где-то в Нью-Йорке. В конференц-зале героическая женщина-офицер подчиняется своему боссу. Полковник Филлипс, я думаю, что у парня по имени Люк Квиллу проблема. Картер кратко резюмировал нападение на заведение доктора Эрскина на завтрашней ярмарке. После этого он столкнулся с которым он столкнулся, он говорил о том, что его занесли в список подозреваемых. Я видела этих немецких шпионов, и все они были убиты одним выстрелом, чтобы сделать Квиллу, должно быть, практиковал меткую стрельбу, и это неплохо, заключила женщина-офицер определенным тоном. После того, как она покинула призывной пункт, сомнения в ее сердце не исчезли. Молодой человек из Бруклина в одиночку уничтожил хорошо обученного профессионального шадиночку уничтожил хорошо обученного профессионального шадиночку тевученного профессионального. Слишком много бессмысленных вещей. Поэтому Картер считает, что это может быть заговор Гидры. Принеся в жертву этих немецких шпионов, вы можете приблизиться к доктору Эрскину, затем осуществите коварный план. По сравнению с убийством доктора Эрскина, Германия может быть более склонна к похищению. В конце концов, ценность сыворотки суперсолдата есть. Тот, кто его получит, может управлять мировой войной. Его влияние и угрозу нельзя игнорировать. Полковник Филлипс, сидевший на своем месте, покачал головой и торжественно сказал, «Булева унитпе, я послал кого-то для расследования Люк Квиллу, его родители, ирландские иммигранты, и их родители умерли очень рано, бросил среднюю школу Бронкса в возрасте 17 лет, его учителя очень сожалеют, потому что отличные оценки Квилла очень талантливы в обучении, каждый год он получает стипендию, тогда почему он бросил учебу?» Картер сказал, что нет решения. Вы должны знать, что ирландские иммигранты не приветствуются запугивание и азарство. Очень обычные вещи. Полковник Филлипс пожал плечами и беспомощно сказал. Каждый раз, когда он заканчивает драку со школьниками, ему приходится сталкиваться с неразумными мальчиками. Это не та проблема, которую легко решить. Картер молчал. Она может представить, как сложно было Люку Квиллу, сироте, прожить несколько лет. Но... где он прикоснулся к ружьям и какой стрельбе он научился, нерешительно сказал Картер. Повествованием полковника она развеяла свои внутренние сомнения. Однако Картер не понимает, как обычный молодой человек в Бруклине обладать таким точной меткой. Дядя Квилла Фрэнк, ветеран, он действительно пережил боевые действия на поле боя и выжил. Позже он присоединился к ирландской банде и проделал некоторую постыдную грязную работу. Теперь он ушел в отставку и стал почетным клубом Союза дальнобойщиков Лонг. Полковник Филлипс рассказал своим подчиненным о результатах расследования. Картер всегда был хорошим и сильным, и его работоспособность также была очень хорошей. Просто она немного помешана на производительности, она не проигрывает ни одной мужской стороне. Это вызвало у полковника Филлипса головную боль, если бы другал. В конце концов, члены стратегического научного корпуса сложны и обладают талантами со всего мира. Картер один из них. Люк Кавилл, не немецкий шпион, он не имеет ничего общего с немцами, что Гитлер умеет подстрекать людей, превратить молодого человека, выросшего в Бруклине, в немецкого шпиона. Конечно, Кавилл делал некоторые неприглядные вещи, но корпус стратегической не заинтересован в этом сражаться с бандами. Не наша работа, сражайтесь с Гидрой, победите оси, выиграйте войну, вот и все. Полковник Филлипс, подчеркните тон, порядок, что подчиненным не нужно продолжать бороться чекаловком с этитик. Он не хотел, чтобы Картер заколотил шершневое гнездо ирландской банды. Это в последние годы власть окрепла. Даже полковник Филлипс не хотел причинять такие ненужные хлопоты. Призрак знает, сколько членов капиталистского холма стоят за ними. Вместо этого он, кажется, что-то придумал и сказал. Но Эрскин, кажется, очень заинтересован в этих двоих. Люк Кавилл и, как зовут того парня, Стив Роджерс. Картер ответил, да, да, Эрскин хочет завербовать их двоих в тренировочный лагерь на Каспии. Полковник Филлипс на мгновение задумался и спросил, что вы думаете об этом, Картер? Тренировочный лагерь на Каспии на поверхности – это место для обучения новобранцев. Настоящая роль в том, чтобы выбрать тестировщиков, вводит сыворотку суперсолдата-солдата. Эрскин, несомненно, намеревается сделать выбор Люка Кавилла и Стива Роджерса. Что касается первого, полковник Филлипс не считал, что это проблема. Люк был высоким, сильным и могущественным, и он в одиночку управлял тремя немецкими шпионами. Даже если его не выберут в итоге, это не помешает ему стать хорошим солдатом. Но Стив Роджерс – это тонкое тело на маленького человечка, который может упасть под порывом ветра. Было бы смешно, если бы союзникам пришлось рассчитаться на таких людей, чтобы спасти их. Если это идея доктора Эрскина, то я не думаю, что это проблема, полковник. Картер немного подумал и ответил, хорошо, я оставлю. Я хочу, чтобы они появились в машине, направляющейся в Нью-Джерси. Кивнул полковник Филлипс и отдал задание. Во всяком случае, он сообразил, с телосложением Роджерса, может быть, даже базовая подготовка-выжимка-ниловка. Что касается того, что вас выбрали на роль суперсолдата. По сравнению с этим, полковник Филлипс более склонен верить, что Адольф Гитлер узнает, слесядлит ли сэси знает осетник. Люк вернулся в резиденцию и открыл дверь. «Стив, ты можешь сказать мне, что происходит?» Удивленно Люк, глядя на Роджерса, стоящего за дверью, и на ледяную женщину-офицера, он думал, что корпус стратегической науки проведет расследование и, возможно, вытащит себе на Дампус в Дампус стратегической науки.